Ночь перед началом наступления прошла тревожно. Командующий фронтом вздремнул всего лишь 2-3 часа, остальное время прокручивал в памяти некоторые детали боя, решал вводные за противника, предусматривал изменения главных ударов, если этого потребует обстановка. Какими бы железными нервами он ни обладал, но все равно в ночь перед самым грандиозным сражением в своей жизни они были натянуты, как струна. Рано утром, еще до рассвета 10 января, командующий фронтом и Воронов прибыли на командный пункт армии Батова. Был небольшой мороз, над землей висел густой туман, и позиции противника не просматривались даже через артиллерийские оптические приборы. — Ну что, Павел Иванович, — улыбнулся Рокоссовский, — скоро начнем? — Да, скоро, — ответил Батов взволнованным голосом. — Вроде давно воюю, а на душе тревожно. Все пройдет, как задумано. Мы что, зря ползали на пузе по передовой? — И кто его знает? — усмехнулся командарм. До начала наступления Рокоссовскому казалось, что очень медленно идет время. Весь день, когда шла подготовка к операции, оно мчалось быстро, как во время кавалерийской атаки. Теперь же оно тащилось неторопливо, словно ехало на старый кляч. Воронов и начальник артиллерии Казаков возбужденно переговаривались. Рокоссовский смотрел на часы. Осталось 10, 5, 1 секунда, и 8 часов 5 минут в воздухе появилась серия красных ракет. По радио прошла команда «Огонь». По степным просторам прокатился оглушительный вал. Постепенно начал рассеиваться туман. Над окопами противника в воздух взметался снег, клубились фонтаны земли, поднимались ввысь бревна от разбитых блиндажей землянок. Так продолжалось 55 минут. Пошли в атаку танки и пехота. Напряженный бой не прекращался весь день. К вечеру войска армии Батова вклинились в оборону противника до 5 километров. Чуть меньше обозначился успех на левом фланге 21-й армии Чистякова и 24-й армии Галанина. На остальных участках фронта продвижение было незначительным, но они своими действиями сковывали крупные силы противника и облегчали задачу соединением, наступавшим в направлении главного удара. Через 3 суток боев был полностью ликвидирован западный выступ гитлеровской обороны, и 15 января армии Рокоссовского успешно преодолели средний и оборонительный обвод. Смелость и талант командующего фронтом проявились и здесь. Он на ходу, изменив план операции, перенес направление главного удара в полосу наступления армии Чистякова. Он был признателен представителю ставки Воронову, который, не в пример другим, не вмешивался в компетенцию командующего фронтом, а ограничивался дружескими советами. В метель, бушевавшую и днем, и ночью, в 30-градусный мороз, упорно, шаг за шагом, пробирались вперед войска Донского фронта. Когда вся армия Донского фронта перешла в наступление, рассекая группировку фашистов, 62-я армия Чуйкова двинулась с востока на запад навстречу наступающим. Особенно кровопролитные бои разгорелись в окрестностях Мамаева кургана. За этот тактически важный опорный пункт сражались 4 дивизии, но злее всех дралась за курган дивизия генерала Батюка. Она словно вросла в Мамаев курган, в его расщелины, отроги, и гитлеровцы, как ни пытались ее оттуда выбить, успеха не имели. С наступлением темноты 21 января гитлеровцы начали очередную контратаку. Николай Филиппович Батюк находился на КП дивизии и руководил боем по рации. Это был незавидного роста человек с темным зеленоватым оттенком лица, который свойственен людям, долго жившим в землянках и измученным усталостью и болезнью. И действительно, у генерала были больные ноги. Порой он не мог передвигаться совсем. На передний край, на свои наблюдательные пункты, уходил с палочкой, а возвращался в свою землянку на плечах адъютанта. Причем он это делал только ночью, чтобы, не дай бог, никто не увидел его беспомощности. Этот мужественный боевой генерал скрывал свою болезнь даже тогда, когда совсем не мог передвигаться. В эту ночь к нему на НП с группой офицеров прибыл командующий армией Чуйков и внезапно явился в землянку. — Ну что, Николай Филиппович? — спросил он, снимая с мохнатых бровей иней. — Как атака фашистов? — Захлебнулась. Едва поднимаясь, ответил Батюк. — Что случилось? — спросил Чуйков. — Да ничего, пройдет. — А все-таки упал на мерзлые окопы и повредил ногу. — Может, нужна помощь? — Да нет, товарищ командующий, — нахмурив брови, ответил Батюк. Он боялся, что командарм обнаружит его болезнь. Генералы сидели за разработкой плана действий на ближайшие 3 дня до поздней ночи. — У вас когда-нибудь едят или вы живете святым духом? — спросил Чуйков, потирая живот. — Уже кишки марш играют. — Иногда бывает, — усмехнулся Батюк. Адъютанты достали из вещмешков хлеб, консервы, термосы с чаем. Не успели как следует перекусить, зазвонил телефон. Пошатываясь, Батюк с трудом поднялся на ноги и, держась одной рукой за стол, склонился над телефоном. — Здравия желаю, товарищ командующий фронтом. — Василий Иванович, вас. Поздоровавшись, Рокоссовский сказал. — Наконец-то я вас поймал. Скажите, каковы ваши успехи? — Хвастаться нечем. Идем вперед черепашьим шагом. Навстречу вам мы торопим Батова и Чистякова. Ваша самая главная задача — не терять черепашьего темпа и двигаться на запад. Это мы выполним. Как ведет себя противник? Упорно дерется. Нередко до последнего патрона, — ответил Чуйков, вертя в руках кусочек сахара. Вчера дивизия Соколова вышла на западную окраину поселка Красный Октябрь и окружила сильный опорный пункт фашистов. Предложите им капитулировать, чтобы не проливать лишней крови. Мы начали переговоры на эту тему. Ну и что? Гитлеровцы попросили у наших солдат хлеба. Надо было поделиться. Мы так и сделали. Передали им 5 буханок хлеба. А они что? Ну, видимо, подкрепились и снова начали стрелять, — сказал Чуйков. После этого командир дивизии связался с артиллеристами. Те выкатили несколько орудий и прямой наводкой в упор разнесли этот опорный пункт. Когда он был взят, оказалось, что гарнизон состоял из отчаянных головорезов. На груди у каждого были высокие гитлеровские награды. — Правильно сделали, Василий Иванович, — сказал Рокоссовский на прощание. — Держись, дорогой, держись. Расстояние до встречи уменьшается с каждым часом. Под утро командарм покинул дивизию Батюка и вновь направился на КП армии. На рассвете 26 января Чуйков видел в стереотрубу, как гитлеровцы метались в панике, садились в машины, спрыгивали с них, вновь садились. Вдруг показались люди в красноармейской форме, и появились наши тяжелые танки. Это гвардейцы дивизии Родимцева и других соединений бежали навстречу друг другу с красным флагом. Метались фигуры людей, прыгавших и кричавших от радости. Капитан Гущин и рядовой Николай Михайлов передали представителям армии Батова знамя, на полотнище которого было написано «В знак встречи 26.01.1943 года». Это долгожданное братание состоялось в 9:20. У Мамаева кургана вскоре встретились представители подразделения армий Чуйкова, Батова и Чистякова. Днем с Чуйковым связался командующий фронтом. — Василий Иванович, я поздравляю тебя с этой знаменательной встречей. Ты шел к ней дни и ночи на протяжении всей Сталинградской битвы. Чувствовалось, что у Рокоссовского превосходное настроение. — Спасибо, товарищ командующий фронтом. — Спасибо, — говорил видавший виды воин генерал Чуйков. Слезы радости и гордости за содеянное сверкали у него в глазах под темными и насупленными бровями. Вечером 30 января командарм Чуйков опрашивал в своей землянке, теперь уже просторной и светлой, похожей на жилую комнату, пленных немецких генералов. Видя, что они голодны и нервничают, Чуйков распорядился принести чай и закуску. Все они были одеты в парадную форму и были при орденах. Генерал Отто Корфес, взяв дрожащими руками стакан чая и бутерброд, спросил, что это, пропаганда? Если генерал считает, что эти чай и закуска содержат пропаганду, сказал Чуйков, то мы не будем настаивать на принятии этой пропагандистской пищи. Эта реплика несколько оживила пленных, и разговор продолжался более часа. Больше других говорил генерал Корфес, а генералы Пфеффер и Зейдлиц отмалчивались, заявив, что в политических вопросах они не разбираются. Генерал Корфес развивал мысль о том, что современное положение Германии имеет много общего с положением, в котором она оказалась во времена Фридриха Великого и Бисмарка. Генералы Пфеффер и Зейдлиц, произнося время от времени «яволь» и «найн», плакали. В конце концов, немного освоившись, генерал-лейтенант Зейдлиц Курцбах, подняв глаза на Чуйкова, спросил: «Командующий Донским фронтом, генерал Рокоссовский и командующий армией под Москвой, одно и то же лицо?» — Да, одно и то же, — ответил Чуйков, усмехнувшись. — Вы наверняка его хорошо запомнили. Немецкие генералы, не сговариваясь, загалдели: «Яволь, яволь, яволь!» После некоторого молчания генерал Пфеффер спросил: — Где находились вы и ваш штаб, господин генерал, во время боев за город 19 ноября? Мой командный пункт и штаб армии находились все время в городе, на правом берегу Волги, — пояснил Чуйков. Последнее место командного пункта и штаба было здесь, вот на этом месте. Генерал Пфеффер, кивнув головой, произнес: — Жаль, что мы не верили своей разведке. Мы бы вас вместе со штабом могли стереть с лица земли. — А вот об этом вы могли бы и не говорить, — улыбнулся Чуйков, — хотя бы ради приличия. Генералы, переглянувшись, промолчали. После допроса их направили в штаб фронта. Войска Донского фронта рассекли окруженную группировку немцев пополам. Паулюс сообщил в ставку Гитлера: «Катастрофа неизбежна. Для спасения еще оставшихся в живых людей прошу немедленно дать разрешение на капитуляцию». На следующий день он получил ответ: «Запрещаю капитуляцию». — радировал Гитлер. «Армия должна удерживать свои позиции до последнего человека и до последнего патрона». Шестая армия была гордостью фюрера. Ее дивизии формировались из чистокровных арийцев, зачастую исключительно из молодежи в возрасте от 20 до 27 лет. Командующий 6-й армией генерал-полковник Фридрих Паулюс сидел за столом в своем капе в подвале сталинградского универмага и тупо смотрел на карту Европы, вспоминая свою головокружительную карьеру во время службы в Рейхсвере и в Вермахте. Это он, Фридрих Паулюс, будучи первым оберквартирмейстером, являлся одним из главных участников разработки плана нападения Германии на Россию. Примечание. Оберквартирмейстер, начальник оперативного управления. И вот что теперь из этого получилось. Его прославленные войска непобедимой 6-й армии разбиты и агонизируют. Он достал из кобуры пистолет и безумными глазами уставился в его черное отверстие, но, ощутив дрожь во всем теле, положил его в стол. Ведь ему исполнилось только 52 года. Он только что отметил свой день рождения с начальником штаба армии. «Рано, рано уходить из жизни», — подумал он. Наверху сотрясали землю разрывы снарядов. От каждого такого взрыва заходилось сердце, стучало в висках. Высокий, худой, сосунувшимся не по годам лицом, посидевший за несколько дней штурма, он напоминал человека, который выброшен на необитаемый остров после жестокого кораблекрушения и обречен на гибель. Опустив седую голову, он ходил по ковру, курил одну сигарету за другой и, словно перед кончиной, вспоминал свою жизнь. Исполнилось 33 года, как он служил в германской армии. Первую мировую войну начинал строевым офицером. После поражения немецкой армии в 1918 году он не ушел, как другие, в отставку, а продолжал служить. Как хорошо складывалась его жизнь, когда Гитлер пришел к власти. Он сразу же стал начальником штаба армии, который командовал сам генерал-фельдмаршал Рейхенау. С этой армией осенью 1939 года он прошел Польшу, а в 1940 году громил Францию. Примечание. Рейхенау Вальтер, 1884-1942 годы, генерал-фельдмаршал, 1940 год, в 1930-1933 годах начальник штаба, затем командующий военным округом. При нападении Германии на Польшу, 1939 год, командовал армией, участвовал в агрессии против Франции и СССР, проводил массовое уничтожение советских военнопленных и мирного населения. Его армии поручались наиболее ответственные задачи. Это его армию Гитлер бросил на восток. Сколько было славных побед на Украине под Харьковом. Фюрер ему доверял. Именно поэтому он поручил его армии захватить Сталинград. Паулюс закурил очередную сигарету и продолжал топтать трофейные ковры до тех пор, пока не принесли ему телеграмму. В ней говорилось о том, что Гитлер наградил его дубовым листом к рыцарскому ордену Железного Креста и присвоил ему звание генерал-фельдмаршала. Прочитав телеграмму, Паулюс сел за стол и вслух произнес: «Это, вероятно, означает приказ о самоубийстве. Такого, мой фюрер, ты от меня не дождешься. Жизнь у каждого человека одна». Чтобы не слышать грохота взрывов, он включил на полную громкость радиоприемник. После истеричного выступления Геббельса диктор передал сообщение ставки Гитлера. «Русские предлагают 6-й армии сдаться, но все, без исключения, продолжают драться там, где стоят». Паулюс выключил приемник и зашел в комнату к начальнику штаба, который сидел за столом, окутанный табачным дымом. Шел завершающий этап операции. На НП в армии Батова было необычное оживление. Наблюдательный пункт был оборудован в основании насыпи окружной железной дороги. Стереотрубы, будто головы удавов, едва заметно вертелись между шпалами. Рокоссовский, Телегин, Воронов и Казаков наблюдали за последними залпами орудий Сталинградской битвы. После 3-5 минут артподготовки из блиндажей, подвалов, из-под танков и машин, из окопов выползали фашисты. Одни метались, бежали, другие падали на колени и поднимали к небу руки. После артподготовки началась атака. Организованного сопротивления уже не было. Сотни тысяч гитлеровцев сдавались в плен. Утром 31 января генерал-фельдмаршал гитлеровской армии Фридрих Паулюс вместе со штабом сдался в плен воинам генерал-полковника Рокоссовского. Примечание. Звание генерал-полковника было присвоено Рокоссовскому 15.01.1943 года. Еще днем командующий фронтом и маршал артиллерии Воронов вернулись в штаб фронта в Зворыгино. Вечером этого же дня у домика, куда должны были прибыть военнопленные, царило всеобщее возбуждение. Люди ликовали, поздравляли друг друга. У некоторых на глазах сверкали слезы радости. Рокоссовского и Воронова донимали вездесущие журналисты, писатели, операторы кинохроники. «Не надо устраивать из этого спектакль», — сказал командующий фронтом. «Будем допрашивать Паулюса без посторонних лиц. Разрешаем присутствовать только одному оператору — Роману Кармену». Паулюса привезли глубокой ночью. По дороге он спросил у переводчика: «Как можно узнать, кто маршал Воронов, кто генерал Рокоссовский?» Переводчик подробно описал их. Запела деревенская дверь, и в комнату, где находились Рокоссовский и Воронов, вошел Паулюс. Он остановился и поднятием правой руки приветствовал советских военачальников, сидевших за небольшим столиком. Рядом с ним находился переводчик Белозеров. «Подойдите к столу и сядьте», — предложил Воронов. Паулюс сел и внимательно посмотрел сначала на Рокоссовского, потом на Воронова. На болезненном и худом лице Паулюса бегали усталые глаза. Левая часть лица время от времени нервно подергивалась. Он не находил места своим длинным дрожавшим рукам. Воронов подвинул к нему лежавшую на столе коробку папирос. — Курите. — Данке, — ответил Паулюс, но курить не стал. — У нас к вам всего лишь несколько вопросов, — генерал-полковник продолжал Воронов. — Простите, — прервал его Паулюс. «Я генерал-фельдмаршал. Телеграмма о присвоении мне этого звания пришла недавно, и я не успел поменять форму». Он снова внимательно оглядел Рокоссовского, будто уточняя, что именно этот генерал опозорил его на весь мир и нанес его армии самое сокрушительное поражение. «Кроме того, я надеюсь, что вы не будете заставлять меня отвечать на вопросы, которые вели бы к нарушению военной присяги». таких вопросов мы касаться не станем, господин генерал-фельдмаршал, — сказал Воронов. — Мы предлагаем немедленно отдать приказ группе ваших войск в северо-западной части Сталинграда прекратить сопротивление. Это даст возможность избежать лишних жертв, — добавил Рокоссовский, закуривая. Он протянул пачку папирос Паулюсу. — Курите. Тот глянул на генерала, в знак благодарности кивнул головой, дрожащей рукой взял папиросу, медленно прикурив и затянувшись дымом. Паулюс начал отвечать на вопрос. — Я не могу принять ваше предложение, — сказал он. — В настоящее время я являюсь военнопленным, и мои приказы не имеют силы. Северная группа войск имеет своего командующего и продолжает выполнять приказ Верховного командования германской армии. В таком случае вы будете нести ответственность за напрасную гибель своих подчиненных, — сказал Рокоссовский. Я располагаю силами и средствами, достаточными для их полного уничтожения. Если вы не отдадите приказа и будете настаивать на своем, то завтра с утра мы начнем наступление и эту группировку уничтожим. Но Паулюс отказался снова и в свое оправдание привел те же аргументы. — Теперь перейдем ко второму вопросу, — произнес Воронов. — Какой режим питания вам необходим, чтобы не вредить вашему здоровью? — То, что вы больны, мы узнали от вашего армейского врача. Паулюс поднял удивленно брови, мельком глянул на Белозерова и, медленно подбирая слова, ответил, — Мне ничего особенного не нужно. Я прошу лишь, чтобы вы хорошо относились к раненым и больным моей армии. Это единственная моя просьба. — Эта просьба будет выполнена, — сказал Воронов. — В нашей армии, в отличие от немецкой, к пленным, особенно к раненым и больным, относятся гуманно. Я должен вам сказать, что наши врачи встретились с большими трудностями. Ваш медицинский персонал бросил на произвол судьбы переполненные госпитали. Думаю, вы понимаете, как трудно в такой обстановке наладить нормальное лечение десятков тысяч ваших солдат и офицеров. Воронов встал, давая понять, что разговор окончен. Паулюс вытянулся, высоко поднял правую руку, повернулся и вышел из комнаты. — Каков гусь! — произнес Рокоссовский. — Чего-чего, а форсу у него хватает! — улыбнулся Воронов. Командующий фронтом зашел в соседнюю комнату. — Михаил Сергеевич, немедленно передай командармам, что поставленная перед ними задача остается в силе. Сегодня до обеда очаги сопротивления должны быть подавлены. На следующий день в донесении Верховному главнокомандующему сообщалось, выполняя ваш приказ, войска Донского фронта в 16:00 2-го 43-го года закончили разгром и уничтожение сталинградской группировки врага. В связи с полной ликвидацией окруженных войск противника боевые действия в городе Сталинграде прекратились. На плечи командующего фронтом легли теперь другие задачи. Следовало подвести итоги операции, надо было разобраться с пленными, которых насчитывалось около 100 тысяч. Предстояло подобрать и похоронить почти 150 тысяч убитых. Но вечером 2 февраля было получено указание Ставки Воронову и Рокоссовскому 4 февраля прибыть в Москву. В тот же день в штаб фронта прибыли документы о присвоении отдельным военнослужащим званий Героя Советского Союза. Член военного совета Чуянов уехал в Сталинград на митинг и там собирался вручить высокие награды, а Рокоссовский вызвал к себе Белозерова, вручил ему звезду героя и дал двухнедельный отпуск для розыска семьи. «Вернешься в часть, доложи Малинину, и он тебя направит к моему новому месту службы», — сказал на прощание Рокоссовский. «Когда приедешь, найдем время, чтобы отметить это знаменательное событие». Перед отъездом в Москву Рокоссовский не мог не встретиться с командующими армиями, воевавшими под Сталинградом. Время было ограничено и позволяло увидеть только тех, кто был поближе и воевал на направлении главного удара. На землю опустились сумерки, когда он выехал к месту встречи. Была морозная тихая ночь. Вездеход пробирался по дорогам, где только что прошли тяжелые бои. В лунном свете виднелись воронки, вокруг них торчали разбитые и перевернутые вверх тормашками грузовые машины, покореженные орудия, обуглившиеся танки. Темнела кухня с пробитым на вылет котлом, из которого тянулись застывшие на морозе ручейки какой-то пищи. То и дело попадались обрывки проволоки, валялись консервные банки. Везде на поле боя, возле воронок, возле машины танков, трупы в грязных землистых мундирах, с перекошенными лицами, в невероятных позах. Он посмотрел на часы, было уже 4 часа утра. Надо торопиться. До встречи, назначенной на 10 часов, хотелось отдохнуть хотя бы 2 часа. На дороге, где не было видно следов войны, он пересел из бронетранспортера в машину. Вскоре он откинулся на спинку сиденья и крепко заснул. 3 февраля в необычной тишине, установившейся в природе после кровопролитных и изнурительных боев, под синим небом и ярким солнцем, на высоком берегу Волги, с солдатскими кружками в руках, обнявшись, как родные братья, стояли генералы Рокоссовский, Чистяков, Чуйков, Батов и Шумилов. Лица полководцев искрились, как снег на солнце. Сильными командирскими голосами они тянули мелодию песни «Волга, Волга, мать родная, Волга, русская река! Не видала ты подарка от донского казака». По льду уже тянулись вереницы подвод и пешеходов. Жители города возвращались в родные места. Услышав мелодию любимой песни, люди останавливались и, прикрывая глаза от солнца, смотрели вверх. Они были удивлены не только потому, что давно не слышали песен, но их больше всего удивляло, что это поют генералы. И это вселяло в людей надежду, что фашисты сюда не вернутся. Генералы обменялись дружескими тостами. Рокоссовский поблагодарил каждого за вклад в общую победу в Сталинградской битве и обещал сделать все, чтобы их фронтовые дороги не расходились в разные стороны. Если потребуется, он готов будет выйти на Верховного. Тепло попрощавшись с командармами, Рокоссовский поехал на встречу с членом военного совета Донского фронта, председателем городского комитета обороны Алексеем Семеновичем Чуяновым, обещавшим вкратце познакомить его с тем, что осталось от города. На машинах и пешком они с трудом пробирались по развалинам Сталинграда. Осмотрев подвал универмага, где располагался штаб Паулюса, они зашли в подвал соседнего здания, в котором находился немецкий военный госпиталь. Их встретил майор, главный врач госпиталя. Трясущимися губами немец доложил о состоянии и нуждах госпиталя. В помещении стоял трупный запах. Стонали раненые и умирающие. Рокоссовский повернулся к сопровождавшему его начальнику медслужбы армии Чуйкова. «Переведите их отсюда в более подходящее помещение. Дайте медикаменты и питание». У немецкого врача, когда смысл перевода дошел до его сознания, на глазах появились слезы. Генерал-полковник, наклонясь, чтобы не удариться головой о верхнюю перекладину, вышел из подвала на свежий воздух. Он достал пачку папирос. — Алексей Степанович, вы курите? — Нет, но сейчас закурю. — Коротка память у немцев, — сказал Рокоссовский, прикуривая. — Почти 200 лет тому назад, в результате разгрома Пруссии в Семилетней войне, чудом оставшийся в живых Фридрих II завещал своим потомкам две истины. Первая — наиболее опасным из всех противников считать Россию. И вторая — всякая длительная война для Пруссии губительна. Да, — произнес Чуянов, — Фридрих II зрил в корень. Они продолжали ходить по развалинам города и видели, как по разбитым улицам от центра Сталинграда тянутся бесконечные колонны пленных. Немцы плелись, едва волоча ноги, обмотанные в разное тряпье, согнутые в три погибели завоеватели, одетые в разноцветную ветошь, войлок, коврики, мешки, представляли жалкое зрелище. «Характерная, я бы сказал, трагикомическая деталь», — сказал Чуянов, глядя на эту пеструю толпу. «Черт подери! Без сожаления оставили свое битое войско. Но когда где-то затерялась расческа и зажигалка с прыгающим чертиком у начальника штаба 6-й армии генерала Шмидта, он поднял шум». Рокоссовский и Чуянов подъехали к станции. Вдоль железной дороги и вокруг здания разбитой товарной станции, сняв штаны, то и дело вставали и приседали военнопленные. Одни держались за ремни, а другие махнули на все рукой и на морозе светили голыми задами. — Что здесь происходит? — улыбнулся генерал. — Сейчас уточним, — нахмуренно ответил Чуянов. И, вызвав начальника станции, спросил. — Это что еще за комедия? — К мне дали пленных на погрузочно-разгрузочные работы. — Ну и правильно, — произнес Чуянов. — Едят наш хлеб, пусть работают. Сегодня мы разгружали семена клещевины. Я их предупреждал, чтобы не ели, а они налопались. И вот результат. Ведь из клещевины делают касторовое масло. Рокоссовский взглянул на старательно встававших и приседавших пленных и, вспомнив окопную радиопередачу, весело сказал: «Вот вам и буль-буль, Вольга!» Утром следующего дня завершение великой битвы на Волге закончилось многотысячным митингом, а в это время самолет с Рокоссовским и Вороновым был уже в воздухе. Видимость была хорошая, но прижиматься к земле, как во время полета с Жуковым 4 месяца тому назад, не было необходимости. Фронт ушел далеко, и у авиации противника было много других забот. Оба пассажира сидели молча. За время боев наговорились вдоволь. Рокоссовский время от времени поглядывал в иллюминатор. Самолет медленно плыл над белым безмолвием, изредка задевая крылом мягкие, как лен, облака. Он думал о встрече с семьей.